Железная башка после Полтавы. Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а под Полтавой ел из жестяной миски. Академик Торле пишет: он был очень вынослив физически. Молчаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздержанность, суровый спартанский образ жизни, недоступность соблазнам — все это внушало к нему уважение. Карл XII питался хлебом с маслом. Поджаренное на сковородке сало было для него уже лакомством. Когда он мерзнул, в палатку к нему приносили раскаленные ядра. Вина не употреблял. После того, как в молодости однажды напился и наболтал глупостей. Женщин король сторонился. «Любовь испортит любого героя», — утверждал он. Годами не менял одежды, в которой и спал, и сражался, редко снимал ботфор в покое Яган. «Я должен все видеть сам!» Вслед за этим раздался странный плещущий звук, будто в болото упал камень. Каульбар за ноги стащил короля обратно в траншею. Карл XII был мертв. Протокола о смерти не составили. Придворный врач Мельхиор Нейман объявил, что пуля, убившая короля, прилетела из крепости в левый висок. Но саперы, уносившие короля, утверждали, что рана в правом виске, и выстрел сделан из траншеи. Настораживала очень большая сила удара пули, разрушившей череп, что, возможно, при выстреле с ближайшей дистанции. Хоронили Карла XII с подозрительной поспешностью. Швеция наполнялась мрачными слухами. Чтобы пресечь их, в 1746 году Карла XII вынули из гроба. Выяснилось, что Мельхиор Нейман исказил истину. Пуля пробила череп с правой стороны. Значит, стреляли в короля из траншеи. А ведь Карл XII считал врача своим личным другом. В 1859 году профессор истории Фриксель устроил повторную аутопсию Карла XII в присутствии членов королевской династии, но сомнения не разрешились. Пробовали стрелять из старинных ружей с фасов норвежской крепости по мишеням, которые втыкали в землю на том же месте, где лежал Карл XII, и, к удивлению криминалистов, пули с большой силой пробивали мишень насквозь. Шведский историк Ингвар Андерсон заключает главу о Карле XII словами. Вопрос о том, погиб ли Карл XII от шальной пули из окопов или от пули тайного убийцы, не решен и сейчас. Карл XII, это неисправимая железная башка, прожил всего лишь 35 лет, большую часть жизни проведя в походах вдали от родины. Сейчас наши историки пришли к выводу, что подлинный Карл XII – весьма далек от вольтеровско-пушкинского Карла. Величие Петровской победы при Полтаве становится от этого еще ощутимее. Торле прав. Тяжкое историческое возмездие постигло Швецию за ее попытку поработить русский народ. После Карла XII правители Стокгольма трижды в истории жаждали реванша. Но все их попытки кончались крахом. И лишь в 1809 году, когда русская кавалерия загорцевала в предместьях Стокгольма, шведы твердо решили: пусть эта война с Россией будет для нас войною последней. На поле Полтавской битвы поставлен памятник шведам от россиян, и на нем можно прочесть благородные слова: «Вечная память храбрым шведским воинам».